Как путешественники и предполагали, следующий день оказался для их неприспособленных к длительной езде на спинах лошадей телам очень мучительным. Всадники скакали целый день, сделав лишь один небольшой привал, чтобы перекусить. И только на привале пленникам на короткое время развязали руки, чтобы они могли их немного размять, ну и подкрепиться пищей, которой с ними по-братски поделились их конвоиры. Кавалькада за день проделала большой путь. Путники миновали аж целых три деревни. Населенные пункты были все одинаковые, одна деревня от другой почти не отличалась. Только чем дольше длился путь, тем многолюднее становилось на деревенских улочках. Конвоиры с местными почти не общались, а Дмитрий обратил внимание, что жители относятся к проезжающей процессии с показным почтением, но без особого дружелюбия. Уже в сумерках процессия приблизилась к очередной круглой долине. Населенный пункт, расположенный, как обычно, внизу котловины, сильно отличался от того, что пленники видели раньше. И пришельцы из Большого мира поняли, что их конвоиры достигли, наконец, цели своего пути. Эта деревня выглядела уже не совсем как деревня, это была скорее крепость. Очень, конечно, своеобразная, но все же крепость. Деревня была обнесена деревянным забором по всей окружности, а по краям в некоторых местах возвышались наблюдательные вышки. Тропа, по которой путники спустились к деревне, упиралась в крепкие закрытые ворота, которые, впрочем, тут же распахнулись, и стражники радостно приветствовали въезжающую процессию. Со всех сторон слышались радостные возгласы, пока кавалькада проезжала через небольшую площадь, расположенную сразу за воротами. «Болт, ты никак с добычей? Это что, Маруськины шпионы? С удачным походом, мужики! Ник будет доволен, давненько нам никто не попадался». Приветственные возгласы сопровождали всадников всю дорогу, пока они пробирались между домами к центру деревни. Еще сверху, с края котлована, Дмитрий заметил, что в центре этой крепости располагается что-то типа небольшого замка. Именно в этот замок, обнесенный еще одной защитной деревянной стеной, и доставили всадники своих пленников. Их ссадили с коней и даже развязали им руки. И лишь потом, в сопровождении все тех же пяти конвоиров, молодые пришельцы из Большого мира вошли в небольшой внутренний двор за стеной, окружающий замок. На крыльце у большой закрытой двери высокого строения стояли два стража в кожаных доспехах и с топорами в руках. «Отчего это они так странно вооружены?» — удивленно покачал головой Никита. «Тут ведь вроде как ружья есть. Куда ж с такими томагавками против огнестрельного оружия?» «Ружья, говоришь?» — усмехнулся Болт, потирая приклад своего перекинутого через плечо за спину оружия. «Ну-ну, странные вы все же, ребята. Не пойму я, кто вы такие». Обсудить вопросы местных вооружений мужчинам не удалось, так как стражи распахнули дверь, и вся процессия втянулась под своды замка. По узкому коридору мужчины быстро дошли до следующей открытой двери и вошли в довольно большой зал. Два ряда длинных деревянных столов втянулись вглубь помещения, а дальше они соединялись в виде буквы «П». На длинных скамьях у стола сидело с десяток воинов, похожих на тех, что стояли с топорами у входа. В торце, там, где была перекладина буквы «П», по ту сторону перекладины, несколько особняком, сидел высокий бородатый мужчина и внимательно следил, как конвоиры ведут к нему по проходу между столами пленников. «Вот, Ник!» «Поймали этих соглядатаев в переделе», — сказал Болт. «Кто такие, не пойму. Думал сначала, что Маруськины шпионы, но что-то не очень похоже. К тому же мало приспособлены они к нашей жизни». «И они вот так и были одеты?» Ник внимательно окинул взглядом по очереди всех пленников, одетых в современную одежду Большого мира, сильно отличающуюся от того, что носили местные жители. И оружия никакого у них не было. «Да, вот такими они и были, когда мы на них наткнулись», — кивнул Болт. «Ну и кто же вы такие?» Хозяин замка строго посмотрел почему-то на Никиту. «Отец!» — вдруг спросил Григорий, нахмурившись, глядя на мужчину. «Что?» — Ник удивленно перевел взгляд со здоровяка на хакера. «Николай Григорьевич Грумовский?» — снова спросил высокий парень в очках и зачем-то снял эти самые очки. «Ну да, когда-то давно меня именно так и звали». Хозяин замка продолжал удивленно смотреть на хакера. «А я Грумовский Григорий Николаевич. Мне 25 лет, и я ищу своего отца, который пропал 22 года назад», — размеренно произнес Григорий. Ник медленно поднялся со своего места, сделал шаг вперед, потом легко вскочил на стол, опрокинув тарелку и кубок, пересек перекладину буквы «П», все так же без усилий спрыгнул со стола, подошел к молодому человеку, положил руки ему на плечи и посмотрел прямо в глаза. «Ну вот, сын, считай, что ты меня нашел», — сказал он тихо. «И что дальше?» «Не знаю, папа», — Гриша покачал головой. «Я просто хотел тебя найти и поговорить с тобой. О том, что будет дальше, я не думал». Неожиданно мужчина притянул сына к себе и крепко обнял. Они были почти одного роста, отец и сын Грумовские. Ник и Грум. Отец чуточку пониже, но крепче и шире в плечах. «Я давно уже перестал даже мечтать о том, что когда-нибудь смогу увидеть своего сына», — сказал Ник. «Мы обязательно поговорим с тобой прямо сейчас». Ник выпустил сына из объятий. «Парни, сегодня мне не до веселья. Ешьте, пейте без меня», — обратился он к сидящим за столом воинам. «Я вас оставлю, мне нужно поговорить с сыном и его друзьями». Мужики одобрительно загудели. «О как!» — усмехнулся Болт. «Бывают же чудеса на белом свете. А я всю дорогу гадал, кого же мне этот длинный напоминает». Поднявшись по боковой лестнице на второй этаж, молодые люди следом за хозяином замка вошли в большую комнату, обставленную как средневековый кабинет с большим столом и деревянными стульями с высокими спинками. «Располагайтесь, молодые люди!» Отец Грума махнул рукой в сторону стульев и сам присел около стола на высокую трехногую табуретку. «Я так понимаю, у нас есть что рассказать друг другу. Вы не против, если я сначала удовлетворю свое любопытство?» «Да, конечно, папа», — сказал Гриша, садясь на ближайший к отцу стул. «Мы понимаем, что ты давно не был дома. Спрашивай». «Не был дома?» Мужчина с некоторой долей усмешки на губах покачал головой. «Мой дом уже давно здесь, в этом странном мире с дурацкими правилами жизни. Сначала было трудно, но потом я приспособился. Здесь вполне можно жить, и в какой-то степени даже совсем неплохо жить. Впрочем, сначала о том мире, из которого меня выкинули. Как ты живешь, сынок? Как мама? Справились там без меня?» «Нормально живем, папа», — Гриша задумчиво покивал головой. «Я компьютерами занимаюсь. Мама все там же работает, где и прежде». «Замуж вышла?» — быстро спросил Ник. «И вышла, и уже развестись успела», — усмехнулся Гриша. «С ней тяжело было», — покачал головой отец. «Я ее любил, даже очень любил. Но потом стало трудно выносить ее постоянные придирки. Мне кажется, что к тому моменту, когда я сюда провалился, мы уже начали удаляться друг от друга. Я стал задерживаться на работе. Специально это делал. Мне не хотелось возвращаться домой. И мне начало даже казаться, что твоя мама подыскивает мне замену». «Это вполне возможно, пап». Гриша грустно посмотрел на отца. «Она очень быстро вышла замуж после твоего исчезновения. Я ничего плохого не могу сказать о своем новом отце. У нас были очень хорошие отношения. и с мамой он смог продержаться довольно долго, но в конце концов все же не выдержал и ушел. «Я ведь сюда-то попал тоже в первую очередь из-за того, что отношения у нас с твоей матерью стали портиться», — задумчиво сказал Ник, вспоминая то, что случилось много лет назад. «Я не спеша ехал в тот вечер с работы и тут увидел на остановке девушку. Если бы у нас с твоей мамой было все хорошо, я бы проехал мимо остановки, даже не заметив эту девушку. Но тут она стояла и улыбалась. Она просто была очень улыбчивой, но мне показалось, что она улыбается мне. Я затормозил сразу за остановкой. Я решил подвести эту незнакомую девушку куда и надо, хоть на край света. Я вышел из машины, пошел к остановке. Тут автобус подошел. Я даже испугался, что она сейчас уедет, но это оказался не ее маршрут. Я поздоровался с ней, предложил подвести, а потом провал. И мы с ней оказались на поляне в лесу. «Это была моя мама», — тихо сказал Никита. «Мария, Маша». Отец Гриши с интересом посмотрел на здоровяка. «У тебя очень красивая мама, парень. Я ее полюбил. Жаль, мы теперь в разных лагерях». «Значит, вы знаете, где сейчас моя мама?» — оживился Никита. «Конечно, знаю», — кивнул Ник. «Маша, Маруся возглавляет ту группировку, которая является нашим основным противником в борьбе за этот мир. У нас с ней война идет. Пока мы стараемся обходиться без кровопролития, так как народа у нас все же маловато, и воспроизводство населения идет туговато. Но прессуем мы друг друга при случае довольно жестко». «И чего вы не поделили?» — удивленно спросил Дмитрий. «Тут мало народа, целые деревни пустые стоят. За что тут воевать?» «Это война не за пространство и не за земли», — покачал головой хозяин замка. «Я бы сказал, это экзистенциальная война, битва за мысли и за души». «Коммунизм? Демократия? Религия?» — усмехнулся Дима. «Или что-то похуже? Типа ЛГБТ?» «Что такое ЛГБТ, я не знаю», — покачал головой Николай. «Разошлись же мы с Марусей на самой древней почве взаимоотношений в коллективе. Матриархат против патриархата». «То есть тут у вас мужики живут, а там у нее женщины?» Никита удивленно приподнял одну бровь. «Ну нет, не надо упрощать», — рассмеялся хозяин замка. «И здесь и там хватает как мужчин, так и женщин. У нас ведь тут этакий пасторальный уклад жизни. Достижения вашей цивилизации сюда так и не пришли. Капитализм, социализм — нет, не слышали». В какой-то момент вдруг встал вопрос о том, кто вообще не должен быть главным. Те, кто считают, что мужчины главнее, переселились к западу от передела. Те, кто готов подчиняться женщинам, сбежали на восток. «Да, слышал я и о более глупых причинах раздора», — покачал головой Дима. «Ну а вопрос равноправия полов вы не рассматривали? Типа совместных усилий и мужчин и женщин в управлении общиной?» «В тот момент, когда вся эта буча поднялась, а это было около 10 лет назад, никто не нашел этого довольно простого и разумного решения вопроса», — покачал головой Ник. «Все вдруг как-то резко накалилось, полетели горшки, тарелки, а потом кое-кто за топоры схватился. Пришлось резко размежеваться, чтобы кровь не полилась. А теперь уже настолько все привыкли к этой типу войне. Это добавляет в нашу довольно скучную жизнь элемент развлечения и соперничества, что никто ничего менять не хочет. Все считают, что так веселей и интересней». «Ну и чем занимаетесь?» — усмехнулся Григорий. «Штурмуете замки? Палите из ружей? Захватываете заложников?» «На оружие не обращай внимания». Отец Гриша рассмеялся. «Это всего лишь макеты. У нас тут порох так никто и не создал, да и железа в земле нет, впрочем, как и других ресурсов. Все наше богатство — это то, что растет на земле. Топорами нас хозяин снабдил, чтобы деревья можно было рубить, избу строить, заборы. Вот топоры и есть наше основное оружие. Впрочем, замков мы друг у друга не штурмуем, и оружие уже много лет как не используем. Весь смысл войны — поймать кого-нибудь из вражеской деревни, подержать у себя, а лучше переманить в свой лагерь, попытаться использовать для увеличения численности населения. «В каком смысле?» — Никита настороженно посмотрел на хозяина замка. «В прямом!» — усмехнулся Ник. «Нехватка населения — наша основная проблема. Дети рождаются крайне редко. Когда внутри своей общины перепробовали все варианты, нужно искать новые источники генетического материала». Три молодых человека недоуменно переглянулись между собой, и Николай Григорьевич заметил эти настороженные взгляды. «Парни, не паникуйте», — усмехнулся Ник. «Никто никого у нас ни к чему не принуждает. У нас полная свобода личности. Если захотите, то никто вам мешать не будет, если только процесс будет происходить по взаимному согласию. Только сразу предупреждаю. Молодых девушек в деревнях на нашей территории очень мало. У Машки там побольше. Девчонки вообще к ней больше тянутся, командовать хотят. Ну а тут, в соцгороде, так сказать, столице нашего патриархального княжества, девок молодок вообще нет. У нас тут как бы военный лагерь. Есть, конечно, женщины, но они все замужние. Вполне возможно, что кто-то и захочет попробовать продлить род. Но сами знаете, это сложнее». «Мужья ревнивые», — усмехнулся Дима. «В том числе и это», — серьезно кивнул хозяин замка. «Николай Григорьевич, а вот нет ли среди ваших подданных в какой-нибудь из деревень молодой девушки, которая была бы точь-в-точь похожа на Марию, мать Никиты в молодости?» — спросил Дмитрий. На лицо Ника набежала тень, мужчина нахмурился и отвернулся. Потом он взял себя в руки и прямо посмотрел в глаза художника. «Зачем тебе, парень, нужна эта девушка?» — спросил хозяин патриархальных земель. «Ну, если Гриша с Никитой пришли в этот мир в поисках своих родителей, то я пришел за этой девушкой. Она уже год снится мне каждую ночь. Я хочу ее увидеть». «Вот что я скажу тебе, юноша!» — Ник нервно пожевал нижнюю губу. «Забудь о своем сне, как о страшном кошмаре. Ты эту девушку никогда не найдешь». «Значит, она все же существует?» — кивнул Дмитрий. «Это не мать Никиты в молодости, а совершенно другой человек?» «Не знаю, зачем я тебе это сказал». Николай Григорьевич покачал головой и отвернулся. «Папа!» — вступил в разговор Гриша, пытаясь развеять гнетущую тишину, неожиданно повисшую в кабинете. «А кто вообще этот хозяин, о котором мы много раз здесь слышали?» «Ну, в этом мире он царь и бог. Мир крутится вокруг него и завязан на него». Ник посмотрел на сына. «Как его зовут на самом деле, я не знаю. Сколько ему лет — вообще загадка. Этот мир он создал много столетий назад, насколько я могу судить по тем старикам, которые помнят еще своих дедов. Хозяин... единственный человек, который может покидать этот мир и снова возвращаться сюда. Он может переносить сюда людей и предметы из большого мира, и он всегда становится моложе после своих походов в тот мир, в котором мы все раньше жили. «Ты с ним часто видишься?» — снова спросил сын. «В первый месяц, когда он перенес сюда нас с Машей, я жил в его огромном тереме в сердцевине этого мира леса». Николай Григорьевич встал и подошел к окну. «Мы виделись тогда каждый день. Он, как я позже понял, затеял тогда со мной некую игру. Игра называлась «Соблазни Марию». Маша жила с нами в тереме, и между нами шла борьба за ее благосклонность. Мы ухаживали за ней, пытались завоевать ее любовь. Тогда мы втроем общались ежедневно, почти все время проводили вместе. «И кто же в конце концов победил?» Нахмурился Никита, которому совершенно не понравилось, что чужие мужчины боролись за его мать, которую фактически украли у его отца. «Я не знаю ответа на этот вопрос», — Ник покачал головой. «Через месяц после похищения хозяин отвез нас с Машей в одну из многолюдных деревень. Еще через 8 месяцев у Маши родилась дочь. А через полгода мы с ней поженились и прожили довольно счастливо вместе почти 10 лет. «Дочь Маши, это твоя дочь, моя сестра?» — спросил Гриша. Николай отрицательно покачал головой. «По-настоящему наша любовь началась уже после рождения девочки», — сказал мужчина. «Хотя и тогда, когда мы жили у хозяина, мне казалось, что она отдавала все же предпочтение мне. Казалось, после этого я с хозяином редко общался. У него есть привычка объезжать свои владения раз в полгода. Ну, там, типа, пообщаться с подданными, рассудить споры, посмотреть на подрастающее поколение. Друзей у него здесь нет. Есть рабы, о которых он, впрочем, заботится в силу своих возможностей». «Папа, а ты пробовал выбраться отсюда?» — вновь спросил Григорий. «Пробовал вернуться в наш мир?» «Я думаю, это невозможно», — Ник покачал головой. «Физически дороги в большой мир не существует. Тут вокруг густой непроходимый лес. Никто не знает, как происходит перемещение. Никто даже не слышал ничего о том, что можно отсюда выбраться. Способность перемещаться в большой мир есть только у хозя...» Мужчина вдруг резко замолчал и удивленно обвел взглядом трех молодых людей, сидящих на стульях с высокими спинками. «Парни, а как вы сюда попали?» — спросил он. «До меня только сейчас это дошло. Но это невозможно». «Выходит, что все же есть и другие пути», — усмехнулся Дмитрий. «У нас нет способности вашего хозяина, но пройти сюда мы смогли. А если есть вход, то обязательно найдется и выход. Нужно только хорошенько поискать». «Да, ваше появление тут очень сильно меняет устоявшуюся здесь веками ситуацию», — Ник озабоченно покачал головой. «Я думаю, хозяину это очень не понравится». «Но он может и не узнать, что мы тут», — пожал плечами Никита. «Вы же ему ничего не скажете?» «Я, конечно, не скажу. Да и мои ребята тоже», — кивнул мужчина. «Но мне кажется, что у хозяина есть способы наблюдения за происходящим в его владении. К тому же, если народ узнает, что существует способ перебраться отсюда в большой мир, кто-то, а может, даже и многие, захотят испытать удачу. О том мире ходят разные слухи. В основном тут живет народ, уже родившийся в этом мире и никогда не видевший того, что находится за пределами леса. Но люди ведь очень любопытные создания. Слухи о мире, в котором все не так, как здесь, будоражат мозг, впиваются в подсознание. Мы с Машей были последними, кого хозяин затащил сюда. В первое время мы целыми днями рассказывали местным о том, как устроен внешний мир. Их это очень-очень интересовало. Если будет шанс туда попасть, многих это заинтересует». «А тебя, папа, это интересует?» — спросил напрямик Гриша. «Я не знаю, сын». Ник покачал головой. «Здесь я нашел свое призвание. Я руковожу довольно большой группой людей, забочусь о них, отвечаю за их благоденствие. Здесь я типа князь. А кем я буду там, в моем родном, но забытом мире? Для жены и друзей я давно умер, да и забыл я уже о них. Здесь у меня есть друзья, женщина, с которой я, в принципе, счастлив. Меня тут все устраивает. А что я буду делать там? У меня уже и профессии-то никакой нет. Я не помню, чем я там занимался». «Я тебя понимаю», — кивнул Григорий. «Действительно, этот мир уже стал твоим, но я рад, что нашел тебя». «Я тоже очень рад, что ты это сделал», — улыбнулся Николай. «Я теперь знаю, что мой взрослый сын помнит о моем существовании. Ты даже не представляешь, насколько мне приятно, что ты ради нашей встречи рискнул всем. Ведь, насколько я понимаю, ты пришел сюда, не зная обратной дороги. Ну да, так и есть, усмехнулся молодой человек. Мы как-то об этом даже не подумали. У нас была цель, и мы сделали все возможное, чтобы этой цели достичь. Я доволен. Ну а путь домой мы будем искать после того, как мои друзья тоже получат то, зачем сюда пришли. Спасибо, сын, что ты меня понимаешь. Николай подошел к стулу, на котором сидел Гриша, и положил руку на плечо парня. А насчет твоих друзей? Никите я попробую помочь. Пусть я и воюю с его матерью, но я ее, как это ни странно прозвучит, до сих пор люблю. Этой женщиной невозможно не восхищаться. Да и она, насколько я знаю, относится ко мне лично не совсем уж и враждебно. Связаться с ней я смогу. Думаю, она будет даже рада больше, чем я, увидеть своего взрослого сына. Она все же мать. «А мне вы сможете помочь?» Дима внимательно посмотрел на местного князя. Ник нахмурился и опять отвернулся, чтобы не видеть устремленного на него пронзительного взгляда художника. «Парень», — тихо сказал он, глядя куда-то в стену, — «я тебе уже все сказал. Забудь о той девушке, которая тебе снится. Считай, что ее нет в этом мире. Поверь, так будет лучше и для тебя, и для нее. Да и для всех нас тоже. Да что же такое неладное-то с этой красавицей? Пробурчал Дмитрий в отчаянии, тряся головой. Я ведь привел всех в этот мир. Я заварил всю эту кашу, начав рисовать эту царевну Несмеяну. А теперь получается, что только я не могу получить то, ради чего затащил всех в этот лес? Несмеяну? Ник грустно покачал головой, глядя себе под ноги. «Надо же, как интересно ты ее назвал!» «Так дело в том, что я ни разу не видел даже тени улыбки на ее серьезном лице», — вздохнул художник. «Именно для этого я сюда и пришел, чтобы увидеть улыбку на этом красивом лице. Мне кажется, что ее улыбка должна быть прекраснее всего, что я когда-либо в жизни видел. Я должен нарисовать эту улыбку, без нее я не смогу жить». Я буду искать эту девушку в этом ужасном лесу, пока не найду. У меня нет другого пути. Если я этого не сделаю, я просто сойду с ума. Ты очень настойчивый парень, — усмехнулся хозяин замка и, наконец, посмотрел на Диму. Так и быть, я дам тебе совет. Скоро я свяжусь с Марией. Уверен, она захочет увидеть своего сына. Отправляйся к ней вместе с Никитой. Она знает об этой девушке намного больше, чем я. Я не могу гарантировать, но все же, возможно, она решится рассказать тебе что-нибудь. Но особо на нее не наседай. Захочет, сама скажет. Спасибо, Ник, и на этом. Дмитрий кивнул серьезным видом. Хоть какая-то надежда у меня теперь появилась. Когда мы с Никитой сможем отправиться в стан ваших врагов? «Ну, пара дней уйдет у посыльной, чтобы добраться до Танаиса, столицы наших амазонок. Пара дней назад, потом, думаю, сможете смело туда отправляться».